смеется искря снежным светом звездный волшебный нектар. Серебрят песню прибоя созвучия гитар. Грива волн пляшут игриво, подхватив наши венки. Дай мне свои руки, дай пальцы мне, что так тонки. Подбросив кольца, мы стали в круг. Не смыкая глаз, не размыкая рук, сплетаясь в танце воздушных мук, влетая в вечность, не размыкая круг. Мечта влечет, гладит плечи крылатой тканью огня. Узорами змей вьется дым, грезами явь объяв. До первой росы слезы счастья, блеск клевера, звон хрусталя. Но вновь возвратимся мы, лишь залеет заря. Покинем вечность, не размыкая круг. Пульс времени воет, едва ли похож он на стук. Подбросив кольца, летим на звук. Не смыкая глаз, не размыкая рук.